Петруха шел назад, забирая в сторону по дуге. Он подбирался к троллю с тыла так, чтобы тот ничего не заподозрил. Задав театрально хлопнул себя по лбу рукой с возгласом «Чуть не забыл свой ножик, я на минутку», тоже повернул назад. Действительно, очень скоро он нагнал товарищей. Кузнецов ничего не сказал, хотя хорошо помнил, что Лёва сунул перочинный ножик в карман бриджи, когда они уходили от дуба, под которым оставили пленника. Потом он корил себя за эту небрежность. За одесситом надо было присматривать не меньше, чем за неопытным стажером. Но это было потом. А сейчас нельзя было терять ни минуты драгоценного времени. Пропавшего повара могли хватиться в любой момент. Разведчики не успели далеко уйти от места допроса, как до них донеслось пронзительное мяуканье с подвывом. Оно раздавалось на высокой ноте, недоступной нормальному человеку. Петруху, конечно, нельзя было считать обыкновенным, раз он был в отряде. Кошачий мяв жаловался на горькую долю и одновременно взывал к небесам, требуя не то парного молочка, не то теплой крови. Лёва машинально подхватил с земли суковатую палку, но, опомнившись, разжал пальцы. Котов, задав не то чтобы не жаловал, просто недолюбливал. Животные мешали спокойно спать весной и постоянно воровали у Лёвы улов, который заядлый рыбак развешивал вялец над крыльцом. «Надо беречь психику окружающих», – дал оценку деревенскому самородку-имитатору задов. «Котик мартовский мяучит, взгляда вашего конючит», – промурлыкал под нос Кузнецов, с улыбкой сдвигая на глаза козырек фуражки. Кошачьи крики сменили тональность и стали более требовательными и сердитыми. Тролль пока голоса не подавал, не реагируя на Петькину какофонию. На подходе к вражескому лагерю разведчики обнаружили место, идеально подходящее для засады, рядом со старой звериной тропой. Засаду готовили быстро, но тщательно. Место для нее выбрали так, чтобы английская группа быстрого реагирования была зажата рельефом местности. С одной стороны врага ограничивали колючие заросли облепихи, с другой – неглубокий овраг с крутыми скатами. После нападения англичане не смогут быстро рассредоточиться и тем более развернуться в боевой порядок. Засаду приготовили с правой стороны по ходу предполагаемого движения противника. Разведчикам предстояло вести огонь с правого плеча, не мешая друг другу. Классика военного жанра. Представьте себе стрелка, чья позиция находится по левую сторону от колонны. Как неудобно ему будет стрелять с правого плеча с разворотом вправо. Десантники выбрали место, где тропа сворачивает по ходу движения влево. Еще не вступив в бой, Задов и Ермак обеспечили себе большую свободу маневра при отходе. При этом меньше вероятность выйти на открытое место и попасть под обстрел вражеских лучников и арбалетчиков. Задача двойки Ермака заключалась не в том, чтобы победить, а в том, чтобы сковать и отвлечь основные силы врага и выиграть время для Кузнецова. Командир аккуратно срезал охапку папоротника и кинул Лёве. «Прикройся, лежишь как зебра на пляже, за километр видать». «Пусть смотрят, будут знать, что столкнулись с черноморцами», – бурчал Задов, неохотно превращаясь в часть лесного ландшафта. Николай убедился, что разведчики хорошо замаскировались на своих огневых точках. Теперь их можно было обнаружить, только подойдя вплотную. Наконец, из глубины леса донеслись долгожданные вопли тролля. «А-а-а! Спасите! Помогите!» Слова он менял местами, но смысл от этого не менялся. Николай удовлетворенно кивнул. С небольшой задержкой план начал разыгрываться как по нотам. Жаль, что засаду пришлось расположить не так далеко от лагеря, как хотелось. Но тогда не было бы слышно криков тролля. Небольшие издержки есть в любом деле. На всякий случай он назначил запасное место сбора на поляне, где они встретились с хозяйкой. Закончив последний инструктаж, командир группы направился к берегу, хоронясь за деревьями и стараясь не наступать на сушняк под ногами. Николай не стал искать новое место для наблюдательного пункта. Время было дорого. Вместо этого он прополз по-пластунски на старую лёжку разведчиков под пышным кустом боярышника. В просвете между веток лагерь рыболовной артели был как на ладони. Сейчас он был похож на муравейник, в который сунули горящий факел. Роль факела играл котёл над костром и чадный смрад от сгоревшей похлёбки. Все искали повара-вредителя. Между палаток сновали тролли, вооружённые арбалетами, луками и копьями с широкими наконечниками. Особняком стояли разгулы в сверкающих доспехах. Они в шесть голосов отдавали разные приказы, ещё больше запутывая ситуацию. Из леса доносился крик, приглушённый расстоянием и деревьями. «Помогите! Живьём сжирают!» Один из рыцарей подошёл к костру и пинком кованого сапога опрокинул котёл. Остатки варева вылились на угли. Вонь на берегу стала невыносима даже для армейского обоняния, которое, поверьте на слово, может выдержать многое. Англичане, подгоняемые командами и ужасным смрадом, быстро построились в походную колонну. Отряд под командованием разгулов двинулся в лес, ориентируясь на безостановочные вопли тролля. На берегу осталось двое копейщиков для охраны лагеря. Когда последняя шеренга отряда скрылась в лесу, копейщики поспешили убраться подальше от палаток и тлеющего костра, распространяющего вокруг удушливый запах горелой стрепни. Тролли встали с подветренной стороны, не отрывая глаз от того места, где скрылся отряд. По их скудному разумению, потенциальная опасность может исходить с той стороны, откуда раздаются крики. Другая часть экспедиции продолжала выбирать сети, поставленные на середине заповедного озера. Те тролли, что были на лодках, не обратили никакого внимания на переполох, происшедший на берегу. Рыбаки, наверное, подумали, что повара наконец решили наказать, а изворотливый поганец спустился в бега. Все давно шло к этому. Судя по запаху сегодняшнего обеда, слышимого даже на середине заповедного озера, это стало последней каплей, переполнившей чашу солдатского терпения. Все это было на руку Кузнецову. Лежать неподвижно, сливаясь с ландшафтом, уже не было сил. Выдержка разведчика дала трещину. Лежа в прибрежных кустах, Кузнецов подвергся нападению врага номер один для каждого десантника, действующего в лесу. Это были не усталость, не голод и даже не вражеские солдаты, а комары. Николай, стараясь не шевелиться, поднял воротник кителя, чтобы прикрыть зудящую от укусов шею. Рядом с озером носились мириады мелкого гнуса с остренькими хоботками. Кузнецов тоскливо вспоминал. Немецким диверсантам выдавали гвоздичное масло, лучшее на то время средство против кровососущих насекомых. У американцев во Вьетнаме тоже что-то было. Русским спецгруппам не выдавали никогда и ничего. Терпеть укусы голодных полчищ больше не было сил. Кузнецов ужом выскользнул из кустов и по-пластунски пополз в сторону камней, возвышающихся на берегу. Николай двигался, стараясь плотнее вжиматься в песок. Правая рука вперед, оттолкнулся левой ногой. Правая, левая, правая, левая. Черные монолиты, тянущиеся верхушками к небу, стали на несколько метров ближе. Командир группы порезал ладонь об осколок раковины, торчащей из песка, и даже не заметил этого. Он полз дальше, оставляя за собой красные кляксы. Тролли-стражники неотрывно смотрели в сторону леса, находясь по другую сторону лабиринта. Скоро охрана при всем желании не смогла бы увидеть разведчика, даже глядя в его сторону. Николай находился в мертвой зоне, надежно скрытой от копьеносцев невысокой стенкой каменной спирали. Когда командир подобрался к валунам вплотную, он осторожно выглянул из-за края. Все оставалось по-прежнему. Николай перевалился через стенку и оказался внутри первого круга. Внутри был все тот же прибрежный песок. Теперь командира группы нельзя было увидеть, пока он не выпрямится во весь рост. Со стороны леса донесся взрыв гранаты, следом за ним с интервалом в пару секунд второй. Тут же раздалась дробь автоматной стрельбы. Один ППШ бил короткими очередями в 3-4 выстрела, второй – одной безостановочной очередью. Кто-то из десантников для создания большей плотности и результативности огня применил пулеметный способ стрельбы из автомата. Чтобы оружие при стрельбе очередями не трясло и не разбрасывало пули, автомат ремнем прихматывает за ствол дерева. Просто и эффективно. Обычно расстреливает один магазин, не больше. И в этот раз огневой налет на колонну длился секунд 20. Теперь задача двойки Ермака – мгновенно исчезнуть, отступив в чащу леса. Кузнецов с низкого старта помчался на четвереньках со всей возможной скоростью по спирали лабиринта. Короткий спринт по собачьи закончился у подножия подковы из 5 черных плоских камней. Он встал спиной к поверхности одного из монолитов так, чтобы не видели охранники. Плита неприятно холодила тело сквозь ткань кителя. Спину стало ощутимо примораживать, хотя стоял жаркий солнечный день. Николай уперся ногой в ближайший камень и, поднатужившись, начал жать на преграду за спиной. Камень шевельнулся. Кузнецов поднажал изо всех сил. Казалось, сейчас порвутся от натуги мышцы, а вместе с ними и сухожилия. Монолит поддался еще на несколько сантиметров и начал медленно заваливаться на песок. Он упал с глухим шумом, вывернув холмик песка и глины. Сверху на нем распластался Кузнецов. Он прислушался к внутренним ощущениям. Вроде все цело. Ничего не происходило, только приближающиеся крики охранников становились все громче с каждой секундой. В голове устало шевельнулась мысль. Если язык наврал, то все напрасно. Над лежащим Кузнецовым в воздухе возник черный шар, размером не больше теннисного. Он на глазах стал расти, увеличиваясь в размерах. Небо, ярко синевшее над каменным лабиринтом мгновение назад, сразу стало серым. Кузнецов понял, ему надо как можно быстрее делать ноги. Он с трудом поднялся и начал перелезать через невысокие стенки из валунов. Пришло время убираться из центра лабиринта. Когда Николай преодолел последнюю преграду, у него над головой просвистело копье. Тролли заметили разведчика и спешили к нему, неуклюже и косолапо перебирая ногами. Охранник, метнувший копье, вытаскивал короткий меч из ножен, висевших на поясе. Встреча представителей враждующих отрядов коррекции обещала быть горячей. Командир группы встал к ним боком, расстегивая кобуру с парабеллумом. Так в него будет труднее попасть, если бросит второе копье. До схватки дело не дошло. На том месте, где раньше стояли подковы 5 монолитов, а теперь 4, бешено клубилась темно-бурая масса пыли, из которой выпирала черная воронка. Воздух вокруг нее уплотнялся, становясь похожим на прозрачную патоку. Из черной воронки во все стороны потянулись по земле мощные воздушные струи щупальца. Энергетические потоки других измерений искали амулеты и тех, кто их носит. 2 полупрозрачных отростка обвили троллей, мчавшихся на всех парах к разведчику. Мгновение, и охранников затянуло в пульсирующий черный провал проход. Потоки извивались, подобно клубку змей. Тонкие их концы поворачивались из стороны в сторону, выискивая цель. Определив направление, они начали вытягиваться и потекли из центра воронки в 2 стороны. В лес, где скрылась колонна, возглавляемая 6 разгулов, и к озеру, к маленькой флотилии, качающейся на волнах. Кузнецова, стоящего рядом с парабеллумом в руке, потоки игнорировали. Человек без амулета не представлял для них интереса. Одно из щупалец равнодушно обтекло его сбоку и устремилось к рыбацким лодкам. Следующим после охранников лабиринта, до кого дотянулась воронка, стали рыболовы. Воды заповедного озера не стали для энергетических потоков преградой. Они втягивались обратно в воронку уже с трепыхающимися троллями. Один из щуколовов несся по воздуху с веслом, зажатым в руках. Пролетая мимо Кузнецова, он попытался огреть его по голове, но не рассчитал замаха и попал по соплеменнику, болтавшемуся рядом вниз головой. Удар пришелся по мохнатой спине. Тролли с криком и руганью один за другим исчезли в открывшемся проходе. Николай погрозил кулаком вслед агрессивно настроенному рыбаку. Через несколько минут появились щупальца, рыскавшие по лесу. Они тоже не остались без добычи, уловив троллей солдат, так и не пожелавших расстаться с оружием. На всякий случай Николай отбежал в сторону от греха подальше. Он не спешил убирать пистолет в кобуру. Воздушный строй замыкала шестерка разгулов, ранее составлявших авангард боевой колонны. У троих доспехи были посечены взрывами гранат. Мифриловая броня держала удар. «Вот бы нам заказать из такого сплава бронежилеты у гномов», – размечтался Николай. «Так нет, опять скажут, дорого, нет денег». Одинокое щупальце, шарившее в палатке, выдернуло из-под брезентового полога старичка в синем халате с золотыми звездами и пергаментно-желтым лицом. Старичок последовал вслед за остальными в клубящийся черный провал. На берегу колыхался последний энергетический поток, протянувшийся в лес. Из чащи раздалась беспорядочная стрельба. Грохотали частые автоматные очереди, перемежаемые одинокими пистолетными выстрелами. «Браунинг задово», – определил на слух командир группы. «Интересно, во что вляпался Лёва на этот раз?» Вдоль поверхности потока пробежала рябь. Утолщаясь на глазах, он стал втягиваться в воронку. Пыль потихоньку оседала. Кузнецов с возрастающим беспокойством ждал, что будет дальше. Худшие опасения подтвердились. На конце энергетического щупальца болтался задов с браунингом в одной руке и перочинным ножиком в другой. Ермак держал одессита за ноги мертвой хваткой. Он никак не мог помочь товарищу, но рук не разжимал. Дополнительный пассажир никак не отразился на скорости щупальца. За собой они оставляли борозды на песке от сапог Ерофея Палыча. Командир сообразил, в чем дело, и рванул на перерез. Надо срочно выручать вороватого подчиненного. Лёва свое мародерство гордо называл реституцией или трофеями, добытыми в неравном бою. Николай успел. Он в последний момент сорвал у одессита с шеи золотистую искорку спирали амулета. Щупальце отпустило Лёву и молниеносно сцапало блеснувший кусочек металла, оставив Кузнецову на память ожог на ладони от выдернутого обрывка шнура, на котором висела золотая спираль. Воронка вспухла, резко увеличилась в размерах и полностью накрыла лабиринт. С громким хлопком явление исчезло, оставив после себя пустой берег. От вражеской экспедиции остались лодки на озере, палатки на берегу и кучи мусора, как после нашествия туристов. Да неподалеку сушились сети и из воды торчали жерди загона для пойманных щук. «Как погода? Летная?» Вкратчиво поинтересовался у задова Николай, дуя на ладонь. Он всегда предпочитал начинать разнос с ничего не значащих вопросов. Издалека. «Темно, как у негра в могиле!» Лёва привычно приукрашивал действительность. До воронки он не успел долететь 20 метров. Задов вмиг сообразил, куда дует ветер командирской мысли, и торопливо добавил. «Я взял загогулинку не для себя. Собирался сдать в спецхран. Скуратов на совещании сказал, все необычно несите мне. Ему, в смысле, Малюте. Еще он говорил, что надо быть безжалостным ко всем, не только к врагам». Кузнецов осекся и больше ничего спрашивать не стал. С контрразведкой ему связываться не хотелось. Талант Лёвы выходить сухим из воды при самых невыгодных для него обстоятельствах вызывал чувство, отдаленно напоминающее восхищение. Размышления командира на тему «Кто виноват и при чем здесь дороги?» прервал Ермак. Он хлопнул Задова по плечу так, что того перекосило. «Пошли искать автомат, шляпа! Иначе всю душу вымотают расследованиями и объяснительными!» В лес идти не пришлось. Из кустов на берег выскочил, как ошпаренный Петруха. Лицо у него было расцарапано об ветки. Буденовка сползла на бок. В руках он держал ППШ без диска и алебарду. «Наш пострел везде поспел», – съязвил Лёва вместо благодарности, забирая у стажера автомат. «Здорово мяукаешь! Сделай нам красиво! Мявкни пару раз на бис!» «Не-а!» Филиппов оглянулся в сторону леса. «А вдруг она услышит и сюда прибежит?» «Кто придет? Кого услышит?» – вело поинтересовался Ермак. После всего пережитого тело и разум расслабились и не желали работать в прежнем режиме. Продолжая всматриваться в заросли, подступающие вплотную к берегу, Петруха пояснил. «Как я начал мяукать! Тролль – ноль внимания, фунт презрения!» «Кто тогда звал на помощь? Ты?» – наивно предположил Задов. «Слушайте дальше. Потом появилась она. Пришла на мой голос, серая такая, в пятнышках, с кисточками на ушах. Меня, слава богу, не заметила. Сразу к троллю бросилась. Тут он и начал орать благим матом, как вы и приказали». Петруха повернулся к командиру группы и неловко козырнул. «Вольно! Кто она?» – не выдержал Кузнецов. «Я же говорю, серая с кисточками на ушах! Рысь!» В свою очередь удивился непонятливости товарищей стажер. «Только у рыси есть кисточки на ушах!» «У некоторых есть лапша на ушах!» – отозвался неугомонный Задов. «У тебя алебарда в руках, а ты драпака задал, пленного бросил, непорядок!» «Рысь трогать нельзя, она занесена в Красную книгу, а насчет пленного приказ был один – должен орать, да погромче!» «Все правильно!» – поддержал Петьку Ермак. «Визжал грязноля, будь здоров! Тем более тролли в Красную книгу не занесены. У них никаких охранных грамот в помине не было!» «А что будем делать с чудо-рыбой? Искать? Ловить?» – робко поинтересовался стажер. «Нам же надо будет докладывать о выполнении задания!» В воздухе повисла неловкая пауза. Ермак залюбовался ровной гладью озера. Задов, щурясь от солнца, рассеянно разглядывал облака на небе. Кузнецов ответил, как припечатал, чеканя каждое слово. «Тролли протралили тралами на тросах весь тростник вдоль траверса. Короче, все озеро перепахали своими сетями вдоль и поперек. И если бы здесь обитала гигантская щука или любое другое крупное существо, то его давно бы поймали. Что из этого следует?» Командир обвел взглядом примолкших подчиненных и продолжил. «Делаем вполне логичный вывод. Ничего необычного и экстраординарного в озере нет. Не может же водоем быть бездонным. Так и доложим. Вот это по-нашему!» Обрадовался Задов. Отпуск становился ближе. «Товарищам Филиппову и Ермаку объявляю благодарность», громко сказал Кузнецов, встав по стойке смирно. Лёву он демонстративно игнорировал. Боль в порезанной и обожженной ладони не утихала. Лёва обиженно отвернулся и стал бросать камешки в набегавшие на берег волны. Он попытался спиной, обтянутой тельняшкой, изобразить всю глубину справедливого негодования. Получалось неубедительно. Тельняшка давно требовала стирки. Сливающиеся в один серый фон белые и черные полоски показывали только то, что их владелец был равнодушен к гигиене и заодно всем прочим гиенам. Остался последний штрих – выпустить пойманных щук из загона. Кузнецов двинулся в сторону жердей, торчащих из воды на мелководье, с натянутой между ними металлической крупной ячеистой сеткой. Он на ходу снял с себя портупею с кобурой и теперь расстегивал китель. «Все за мной!» Разведчики пошли вслед за командиром, загребая ногами песок. Один стажер старался идти след в след. Задов сразу же отстал и со словами «И я на минуточку» юркнул в ближайшую палатку. Через минуту стало слышно, как он там чем-то гремит и разочарованно возмущается. «Тоже мне оккупанты! Цыгане те с собой больше полезных вещей таскают! Называется, в поход собрались!» «Палатки после осмотра сжечь!» Не оглядываясь, приказал Кузнецов. «Слушаюсь, мой генерал!» Отозвался повеселевшим голосом Лёва. Значит, он так и нашел что-то интересное и поднимающее настроение. Командир группы поморщился. Он не любил грубую лесть. Пока трое разведчиков возились в выле, вытаскивая из дна жерди загона, одессит успел обшмонать весь лагерь. После этого он соорудил самодельный факел из древка копья и теперь возбужденно метался между палатками, поджигая брезентовые стенки. Ткань, просушенная летним солнцем, занималась сразу. Дольше всех не хотел загораться длинный обеденный стол, стоящий на открытом воздухе. Факел капнул горячей смолой на руку Задову. Сперва зашипела смола, а потом и сам Лёва, болтая пальцами в воздухе. Прыгающий, вопящий во все горло и размахивающий руками одессит казался со стороны огнепоклонником в костюме зебры, исполняющим ритуальный танец. Разведчики одевались на песке. На берегу гудело пламя, пожирая остатки полевого лагеря английской экспедиции. Петруха забыл застегнуть ширинку на галифе. Дикая сила играющего перед ним огня остановила его, приковывая внимание. Позабыв о форме, стажер зачарованно глядел на грандиозный костер. Черные клубы дыма вздымались к небу, как пена на пивной кружке, срывались, опадали, и тогда вихрь пламени вырывался вверх. На фоне стены огня стоял весь в копоти Задов с полыхающим факелом в руке. Он радостно улыбался, а карманы знаменитых бриджей грозили лопнуть от трофеев. Тельняшка подозрительно оттопырилась спереди. К Лёвиному несказанному сожалению, вместительность карманов была ограничена нерадивым портным, у которого он шил на заказ чудо-бриджи. «Закурим, что ли? Махорочки не найдется?» – спросил профессиональный трофейщик и экспроприатор. Кузнецов удивленно посмотрел на него своими синими глазами. Лицо Задова сияло таким заразительным весельем, что обер-лейтенант невольно усмехнулся и полез в нагрудный карман кителя за портсигаром. «Спички нужны?» «Не-а!» – пробурчал Лёва, осторожно чмокая губами и прикуривая от факела. «Благодать-то какая!» Под песню «Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью» на берегу появился песчаный вихрь, сквозь который проступали контуры карусели. Четверка разведчиков двинулась в сторону круглого настила. Задав шедший последним, решил поддразнить Петруху. Он начал противно мяукать с подвывом, подражая помоечному коту. Не дождавшись аплодисментов, Лёва собрался закончить концерт, но его бесцеремонно прервали. Из леса донеслось ответное мяуканье, перемежаемое грозным рыком. Дальнейшая посадка прошла в ускоренном темпе. Одессит, шедший последним, на карусель очутился первым. За ним последовали остальные. Никому из разведчиков не хотелось связываться с серым хищником семейства кошачьих, тем более занесенным в Красную книгу. Карусель закружилась, набирая обороты, и растаяла в летнем мареве. Центральный столб последней палатки, обнажившийся в последний момент в капризном метании дыма, рухнул. Шипящий столб искр взлетел фейерверком. И теперь только сваи пустого загона, торчащие из воды, да черное пожарище напоминали о пребывании враждующих отрядов коррекции в этой реальности. Все стихло. Даже легкий ветерок улегся, уснул. И вот тогда тихая гладь бездонного озера внезапно вспенилась. По ровной воде пробежала одинокая волна. Из глубины показался огромный плавник и начал чертить зигзаг по поверхности озера. В его движении было столько неукротимой свирепой ярости и силы, что Кузнецов, несомненно, взял бы свои слова обратно и отменил вызов карусели. Плавник исчез в глубине так же внезапно, как и появился. На берегу недовольно втягивал ноздрями воздух зверь с пушистыми кисточками на ушах. Запах гари ему не нравился и неприятно щекотал ноздри. Серая тень мелькнула среди стволов деревьев и исчезла в чаще.